Глава 10. В квартире пахло вареной капустой и мокрыми носками. Лена ушла на смену в больницу. Дети спали в комнате, сбившись в кучу под одним одеялом. Игорь сидел на кухне, смотрел в мутное окно, где отражался его собственный взгляд. Пустой, усталый, но решительный. Он знал, что теперь все кончено. На заводе позор, в цеху предательство, дома безысходность. Оставалась только одна дорога, и она шла вниз, туда, где уже не больно. Но прежде чем ступить на нее, он должен был подготовиться. Вспомнили слова Тамары Павловны, соседки сверху. «С ним спокойнее, чем с полицией». Она сказала это про свой обрез, спрятанный за занавеской в шкафу. Тогда Игорь усмехнулся, подумал старческий бред. А теперь вспомнил эти слова, и они зазвучали по-другому. Он поднялся, оделся, вышел. На площадке тускло мигала лампа. От ее света стены казались больнично-желтыми. Шаги отдавались гулом в тишине, будто дом слушал, что он собирается сделать. Дверь Тамары Павловны открылась не сразу. За ней послышалось ворчание. «Кто там еще? Что вам надо, Господи?» «Это я, Игорь Коваленко». «Ночью-то что? Чего приперся?» «Нет, Тамара Павловна, надо поговорить». Она открыла дверь на цепочке. Выглянула. Глаза прищурены, халат застегнут криво. «Ну, что стряслось?» «Я...» — он запнулся. «Мне нужно кое-что». «Что еще?» Он стоял, мял кепку в руках. «Тогда вы говорили про обрез». «Что?» — она нахмурилась. «Зачем тебе это?» «Просто. Покажите». Она побледнела, потом резко открыла дверь, шагнув вперед. «С ума сошел? Ты что несешь, Игорек? Забыл, как с дедом моим война была? Знаешь, что это за вещь? Это же не игрушка». «Я не за этим», — глухо сказал он. «Просто покажите. Я никому...» Но она уже одумалась, ушла в квартиру, закрывая дверь. «Ступай-ка, а то мало ли что в башку втемяшилось». Он удержал дверь рукой. «Мне надо», — сказал тихо, почти шепотом. «На время». «Да чтоб тебе, черти!» Она дернула дверь, но не успела. Игорь шагнул в дверь. «Не бойтесь, я верну». «Убирайся немедленно!» — крикнула она, замахавшись. «Вот ведь дурдом!» Она толкнула его в грудь, неожиданно сильно для старухи. Он отшатнулся и тут же машинально толкнул ее в ответ. Она спотыкнулась, подскользнулась на коврике, ударилась виском о край стола. Раздался глухой звук падающего тела. Потом тишина. Страшная, вязкая тишина, в которой слышно, как снова капает вода из крана. Игорь замер. «Тамара Павловна!» Он подошел, наклонился. Губы у нее чуть-чуть приоткрыты, глаза остекленели. Он дотронулся до шеи. Пульса нет. Рука дрожала, будто не его. Мир вокруг словно обрушился, стены сдвинулись, свет померк. Он сделал шаг назад, другой. Думать было нельзя, мозг гудел, как старый трансформатор. Шкаф, как и несколькими днями ранее, был также завешен старой тряпкой. Он приподнял ее и увидел обрез. Деревянный приклад, потемневший металл, но еще живой, способный стрелять. Он медленно взял его, завернул в ту же тряпку, сорвав ее со шкафа. «Простите», — прошептал он, — «я не хотел». И вышел. На лестнице стояла тьма. Лампа наверху перегорела. Он спускался, держа сверток под мышкой, чувствуя, как в груди что-то оборвалось. Теперь пути назад не было. Он сам его отрезал, чисто, как сталь токарного резца.